Элиза шла, глядя себе под ноги, не замечая ни дороги, ни прохожих. Убежать она тоже не пыталась, потому что была уверена, что попытка будет обречена на провал. После ночи, проведенной в холодной камере и без крохи во рту, ноги плохо слушались ее, а пережитый страх все еще сковывал тело. Наконец инквизитор остановился, и Элиза решилась поднять взгляд. Перед ней возвысился Нотр-Дам-де-Руан, и девушка восхищенно уставилась на недостроенную каменную громаду, обомлев. Так близко к собору она еще не подходила. «Неужели допрос будет происходить прямо здесь?» — ужаснулась она про себя. Это казалось невозможным. Гораздо проще было вообразить допрос в тюрьме, чем здесь. И все же... «Если твоя связь с сатаной и впрямь существует, вряд ли ты сможешь подняться по ступеням и войти хотя бы в притвор», — прервал ее размышление Вивьен. На губах его играла улыбка, как будто происходящее его забавляло. «Сделай это, и мы проверим, насколько правдивыми были слова проповедника». Элиза замерла, растерянно глядя на собор. Оглядевшись, будто ища подсказку, она осторожно поднялась по ступеням. Инквизитор следовал за ней. Посмотрев на него, Элиза неуверенно потянулась к двери. «Мне же сюда?» — спросила она. Вивьен приподнял бровь, улыбка его угасла. В глазах появилась настороженность. «Я ведь велел тебе войти в притвор. Ты разве не можешь?» Элиза поджала губы. «Я просто не знаю, где это», — призналась она, ожидая, что инквизитор тотчас же набросится на нее и схватит. Вивьен удивленно склонил голову. «Ты бываешь на святой мессе, Элиза?» Ответом ему было молчание. «Веруешь ли ты в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли?» «Разумеется, верю», — воскликнула Элиза, тут же потупившись. «Просто, может, я не умею правильно это говорить?» Вивьен смерил ее суровым взглядом. Элиза побледнела и сжалась, приготовившись к худшему. «За это меня сожгут, как ведьму?» — прошептала она и добавила с отчаянным вызовом в голосе. «Не знать нужных слов — это колдовство!» Вивьен несколько мгновений молчал, думая, как ответить на ее вопрос. Затем качнул головой. «Нет, это не колдовство», — сказал он. «Хочешь сказать, тебя не крестили? Ты не ходила к святой мессе, не исповедовалась, не соблюдала посты, не...» Элиза зажмурилась, и это заставило Вивьена остановиться. Было очевидно, что ничего из этого девушка не делала. Возможно, не потому, что не хотела. Попросту не знала, как и что нужно делать. Там, где она выросла, ее этому не научили. И, похоже, сейчас, перед лицом возможного допроса, она искренне об этом сожалела. По крайней мере, Вивьену хотелось так думать. «Но я верю, что Бог создал все живое. Нас, природу, животных, все это». Она обвела рукой пространство вокруг. «И ты поклоняешься природе и животным?» — чуть нахмурился Вивьен. «Носишь им жертвы? Молишься им, как богам?» Лиза потупилась. «Бог один», — задумчиво сказала она. «В это я верю. Я просто люблю этот мир, стараюсь жить в гармонии с природой, разумно брать то, что она может дать, не расходовать попусту. Я собираю травы и не охочусь без надобности. Я делаю отвары, которые могут отгонять хворь. Это так ужасно! За это я заслуживаю казни!» Вивьен поморщился и приподнял руку в восстанавливающем жесте. Элиза покорно умолкла. «Ясно», — подумал он. «Похоже, она язычница. Не отрицающая истинные веры, но язычница. Редкая птица в наших краях». Ему стоило продолжить с нею беседу, расспросить в подробностях о том, кто ее воспитал, кто всему научил, Но отчего-то ему безумно не хотелось этого делать. Не хотелось узнавать всю правду, несмотря на долг и личное любопытство. Это нежелание было тревожным и опасным. Уже для него. В своей жизни он испытывал нечто подобное лишь единожды, и ничем хорошим это не обернулось. «Это не ужасно», — тихо и надтреснуто произнес Вивьен, тут же отругав себя за слова, которые произносил от сердца. «И никто не говорит о казни. Все гораздо сложнее, Элиза». Отчего-то ему не захотелось вновь использовать обращение «дитя». «Скажи, ты знаешь, что такое ересь?» Лицо девушки переменилось. Вивьен ожидал увидеть в ее глазах испуг или растерянность, но увидел нечто совершенно иное. «Знаю», — произнесла она низким, почти замогильным голосом, погрузившись в какие-то воспоминания, явно неприятные. Вивьен никак не ожидал услышать в одном ее слове такую злобу и ненависть. Да, это была именно ненависть. Он не мог лишь понять, на кого она направлена, пока Элиза не сказала об этом сама. «Я ее ненавижу». «Что-то здесь не так», — подсказал Вивьену его внутренний голос. Еретики могли увещевать, что не имеют отношения к ереси. Даже могли говорить, что ненавидят других еретиков, и начать выдавать их одного за другим. Но Элиза отличалась от всех, кого он когда-либо допрашивал. Ненависть, которую она хранила в душе, была ее личной ношей, и, похоже, делиться ею с инквизитором она не собиралась, хотя, возможно, это могло бы сослужить ей неплохую службу. Элиза, похоже, не знала об этом, и все слова произносила искренне, от самого сердца. Поразмыслив, Вивьен указал на дверь собора кивком головы и сказал: «Войди». Элиза послушалась и спокойно вошла в собор. Вивьен последовал за ней. «Это и есть притвор. Так называется помещение, предваряющее вход в собор», — объяснил он. Справа от двери висела каменная чаша с освещенной водой, и Вивьен указал на нее Элизе. «Обмакни пальцы в воду и осени себя крестным знамением», — велел он. Заметив растерянность, он первым подошел к чаше и продемонстрировал, как это делается. «Повтори за мной. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа». Элиза подчинилась, в точности повторив движение, за которым следила очень внимательно. Слова она тоже повторила в точности, не запнувшись, а затем замерла, глядя на Вивьена с видом ученика, ожидавшего похвалы за точно проделанную работу. Было трудно не улыбнуться, глядя на нее. И Вивьен не стал отказывать себе в этом порыве, чем приободрила и Элизу. Она чуть расслабилась. «Теперь я крещенная?» — спросила она. Вивьен тихо усмехнулся. «Нет», — покачал головой он, — «крещение — это таинство, и оно проводится иначе. А ты хотела бы принять крещение?» Элиза неловко передернула плечами. «Я не знаю», — ответила она, чем искренне поразила инквизитора. «А зачем это нужно?» Вивьен приподнял брови, но кивнул, показывая, что к подобным вопросам вполне подготовлен, хотя реакция Элизы и изумила его. «В таинствах церкви Господь доносит до человека благодать, которую мы не можем стяжать никак иначе. Это Божий дар. И таинство крещения раскрывает в человеке способность принимать Божьи дары. Наш Спаситель, Иисус Христос, говорил: если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух». Вивьен проникновенно посмотрел на Элизу, медленно кивавшую в такт его словам. «Ты понимаешь, о чем я говорю тебе?» Она не ответила, но задала встречный вопрос. «И крещение может принять любой?» «Крещение необходимо для спасения души», — кивнул Вивьен. «А Господь любит всех своих чад, поэтому да, Элиза, ты могла бы принять крещение». Девушка пожевала губу. Вивьен вздохнул, решив не требовать от нее ответа в эту минуту. Он кивнул на дверь перед ней и мягко сказал: «Идем со мной, я покажу тебе кое-что».